три мушкетера. И вышел нам приказ прогнать афганцев раз. И Гази побежал от нас, да, братцы, и мы вошли в Кабул, и взят Балар-Хисар, чтоб уважали все британского солдата. Казарменная баллада. Малвини, Ортерис и Лируид — рядовые роты Б одного английского полка и мои закадычные приятели. Когда они вместе, во всем полку, я думаю, хоть и не уверен, не найдется солдат более ловких на всякие проделки. Эту историю они рассказали мне на днях, когда мы сидели на Амбалском вокзале, в буфете, ожидая поезда. Я поставил пиво. Рассказ стоил дешево, всего полтора галлона. Вы, конечно, знаете лорда Бениру Трига. Он герцог, или граф, или вообще какое-то неофициальное лицо. Кроме того, он пэр, а также турист. По трем этим причинам он, как говорит Ортерис, не стоит внимания. Он приехал в Индию на три месяца, чтобы собрать материалы для книги под заглавием «Наши трудности на Востоке» и кидался на всех, словно казак во фраке. Была у него одна страсть, свойственная ему. Должно быть, потому что он радикал. Это устраивать гарнизонные смотры. После смотра он имел обыкновение обедать с командиром и ругать его за скверное состояние его войск, сидя за столом офицерского собрания. Вот как поступал Бенира. Одно время он устраивал смотры уж слишком часто. В военный городок Хелленхаме он приехал во вторник. В среду он собирался делать покупки на базарах и выразил пожелание, чтобы в четверг был устроен смотр войскам. Вы только подумайте. В четверг. Командующему гарнизоном неудобно было отказать в этой просьбе, так как Бенира был лорд. В офицерском собрании состоялся митинг негодующих младших офицеров, и они обозвали полковника всякими ласкательными именами. «Но настоящая демонстрация, — сказал Малвени, — состоялась в казарме роты Б. Мы трое были зачинщиками». Малвени взобрался на табурет у буфетной стойки, удобно устроился поближе к пиву и продолжал. Когда галдеж был в самом разгаре и рота Б уже собиралась укокошить этого Трига на плацу, Лироид снимает свой шлем и говорит: «Что ты там сказал-то?» «Я сказал, — ответил Лироид, — выкладывайте монету. Начинайте подписку, братцы, чтобы отменить парад. А ежели парад не отменят, я монету верну. Вот что я сказал». Вся рота Б меня поддержала. Я собрал большую подписку, 4 рупии 8 ан, и пошел налаживать это дельце. Малвини и Ортерис пошли со мной. «Мы обыкновенно орудуем все сообща», — объяснил Малвини. Тут Ортерис перебил его. «Вы газеты читаете?» — спросил он меня. «Иногда», — ответил я. «Мы тоже читаем газеты. И мы задумали совершить внезаправдышный дакайте, как это, совращение, что ли. Похищение, олух ты этакий», — сказал Малвини. «Похищение или совращение — невелика разница. Одним словом, мы решили убрать с дороги мистера Бениру, пока четверг не минует, а там ему будет некогда возиться с парадами. Я сказал, на этом дельце мы несколько рупий наживем. Мы устроили военный совет, продолжал Малвини, и совещались, пока гуляли вокруг артиллерийских казарм. Я был председателем, Лируид — министром финансов, а коротыш Ортерис был проклятым Бисмарком. Ведь я и наладил все представление. «Этот настырный Бенира сам все за нас проделал», — сказал Малвини. «А мы провалиться мне на этом месте, если мы знали, что произойдет через минуту». Он шлялся по базару за покупками пешком. Уже смеркалось. Мы стояли и смотрели, как наш коротышка бегает из лавки в лавку и все старается заставить черномазых ему продать подешевле. Вот он подкатывается к нам, руки полны всякого товара, и говорит с важным видом, выпятив животик. «Братцы, — говорит, — не видали вы коляски полковника?» «Коляски? — говорит Лируид. — Тут никакой коляски нет. Только одна икка стоит». «Это что такое? — говорит Трик. Лируид показывает ему икку, что стояла на улице, и он говорит: «Вот это настоящий Восток. Я поеду на икки». Тут я и смекнул, что наш полковой святой выдал нам Трига с руками и ногами. Я побежал за икой и говорю болвану-извозчику: «Эй, черная морда, — говорю, — вот тут один сахиб желает на икки прокатиться. Он хочет доехать до Падшахова Дхила, а это было мили две оттуда, чтобы пострелять бекасов, чирья. Вези побыстрее прямо Джаханом ке Муафик Малум. И незачем Файда Багна Сахибу, потому что он все равно не Самджахао, твой убат. Если он что боло, ты просто чуп и чал. Дека? Первый от Хаамили от поселка проезжай Ахиста. Потом чал шайтан Кемуафик. А чем дальше ты будешь чул, и чем больше джали будешь чал, тем больше хуш будет сахиб. И вот тебе рупе. Извозчик смекнул, что тут чем-то пахнет. Он оскалил зубы и говорит: «Бахут Ачха, буду гнать во весь дух». Я молил судьбу, чтобы полковниковая коляска не приезжала, пока мой милый Бенира милостью Божией не очутится где следует. Ну, коротышка наш кладет свои товары в ику и лезет в нее сам, как жирная морская свинка. И ведь невдомек ему дать нам на чай за нашу услугу, что мы ему до дому добраться помогли. «Поехал на Падшахов Джхил», — говорю я товарищам. Рассказ продолжал Ортерис. А тут как раз подвернулся Бхалду, сынишка одного артиллерийского саиса. В Лондоне из него вышел бы замечательный газетчик. Такой он шустрый, ловкач на всякие штуки. Он увидел, как мы сажали мистера Бениру в его коляску, и говорит: «Чего это вы делали с сахибом?» Говорит. Лероид схватил его за ухо и говорит: «Я говорю, — сказал Лероид, — слушай, постреленок. Этот мошенник хочет, чтобы в четверг, Каль, вывезли пушки. Это значит, что тебе придется поработать лишнее». «Да ты, ситх Натат, возьми лакри и вали, что есть духу, на Падшахов Джхил. Поймай там эту ику и скажи извозчику на своем языке, что пришел его сменить. Сахиб этот не понимает вашей бат, и он немножко с придурью. А ты направь ику в Падшахов Чхил прямо в воду. Оставь там сахиба и беги домой. И вот тебе рупия. Тут Малвини и Ортери стали рассказывать, перебивая друг друга, причем начал Малвини. Вам самим придется по мере сил разобраться в том, кто из них что сказал. Этот Бхалду был смышленый чертенок. «Бахут Ачха», — говорит, — и научок, да еще подмигнул. А я сказал, что он на этом можно деньжонок нажить. А я сказал, что надо поглядеть, чем кончится компания. А я сказал, вали, братцы, на Падшахов Джхил. Давайте спасать коротышку. А то как бы разбойник Бхалту его не зарезал. Явимся туда, словно спасители в мелодраме, что дают в театре королеву Виктории. Ну, поперли мы, значит, Джхилу. А тут слышим сзади дьявольский топот. Видим, трое мальчишек на татах косарей несутся во всю прыть. Провалиться мне, если Бхалту не собрал целое войско дайкайтов. Это чтобы получше обделать дельц. Ну, они мчатся, мы мчимся, а сами прямо лопаемся от смеха и, наконец, подбегаем к Джхилу. И тут слышим вопли отчаяния, печально плывущие в вечернем воздухе. Ортерис под влиянием пива пришел в поэтическое настроение. Дуэт возобновился, причем опять начал Малвини. И вот слышим, Дакайт Пхалту орет на извозчика, а один из дьяволят, как хлопнет свои лакрии поверху икки, а Бенератрик, как взорвет, караул режут. Бхалду хватает вожжи и, как сумасшедший, гонит прямо в Чхил. От извозчика он отделался. А извозчик подходит к нам и говорит. Этот сахиб, говорит, прямо хабра, очумел от страха. Какой-то дьявольщине вы меня припутали. Ничего, говорим, мы пакра твоего пони, и ступай за нами. На этого сахиба дакайты напали, и мы хотим его спасти. А извозчик говорит, дакайты? Какие дакайты? Это Бадмаш Бхалту. Какой Бхалду? Говорим. Это дикий головорез Патан с гор. Их человек 8 на сахиба навалился. Ты это запомни и получишь еще рупию. И вот видим, ика в пруд опрокинулась. Слышим плеск воды. Хлюп-хлюп-хлюп. И голос Бениры Трига, который просит Бога простить ему все прегрешения. А Бхалду с приятелями в воде плескаются, словно мальчуганы в серпентайне. Тут три мушкетера одновременно принялись за пиво. «Ну, что же дальше?» — спросил я. «Что дальше?» — ответил Малвини, вытирая рот. «Неужто мы позволили бы трем дерзким солдатским ребятишкам ограбить и утопить в Джхиле украшения палаты лордов? Мы построились колонной и пошли в наступление на врага». Минут 10 нельзя было расслышать своих собственных слов. Тату ржал в лад с Бенирой Тригом и войском Пхалду. Палки свистели вокруг ики. Ортерис бил кулаками по ее крытому верху. Лероид вопил «Берегитесь ихних ножей!» А я кидался туда-сюда в темноте и обращал в бегство армию патанов. «Пресвятая Матерь Моисея! хуже было, чем в боях при Ахмед-Хели в Майванде, вместе взятых. Немного погодя, Бахалду со своими мальчишками пустился на утек. «Видали вы настоящего живого лорда, когда он старается спрятать свою знатность под коричневой водой в 1,5 фута глубиной? Не дать не взять бхишти машк, который трясется к тому же. Пришлось повозиться, пока мы не убедили нашего Бениру, что ему не выпустили кишок. И еще больше было возни с Иккой, когда ее на берег вытаскивали. Извозчик вернулся уже после того, как битва кончилась, и клялся, что помогал отражать врагов. Бенире стало худо с перепугу. Мы проводили его до военного городка, тащились, еле ногами двигали, чтобы страх и холод хорошенько его пробрали. Да и пробрали таки. Слава нашему полковому святому! До самых костей пробрало лорда Бениру Трига. Тут Ортерис проговорил медленно и с невероятной гордостью. Он говорит: «Вы мои благородные спасители», — говорит. «Вы слава британской армии», — говорит. И тут расписывает, какая страшная шайка дакайтов на него напала. Их, мол, было 40 человек, и потому они его одолели. Вот как дело было. Но он не потерял присутствие духа, уж, конечно, нет. Он дал возчику 5 рупий за благородную помощь и сказал, что нас наградит после того, как поговорит с полковником. Потому что мы, говорит, краса полка. «А мы трое», — сказал Малвини с ангельской улыбкой, «не раз обращали на себя особенное внимание нашего Бобса Бахадура. Впрочем, он славный малый, этот Бобс. Дальше, Ортерис, сын мой. Тут мы его совсем больного оставили на квартире у полковника, а сами двинули в казармы роты Б и сказали, что спасли Бениру от кровавой погибели. Значит, вряд ли парад состоится в четверг». Минут через 10 приносят 3 конверта, по одному на каждого из нас. Провалиться мне, если старый хрен не дал нам каждому по 5. А на базаре она стоит 64 монеты. Весь четверг Бенира пролежал в госпитале, выздоравливал после своей жестокой схватки шайкой потанов. А рота Б пила и чокалась повзводно. Так что никакого парада в четверг не было. А полковник услышал про наш доблестный подвиг и говорит: «Я догадываюсь, что тут какая-то чертовщина», — говорит, «но не могу вывести вас троих на свежую воду». «А мое личное мнение», — сказал Малвини, встав из-за стойки и опрокинув стакан вверх дном, «что если б он и знал, так все равно не стал бы выводить нас на свежую воду. Устраивать парады по четвергам — это противно, во-первых, по природе, во-вторых, уставу, и, в-третьих, воле Терренса Малвини». «Правильно, сын мой», — сказал Леруд. «Но слушайте, приятель, зачем это вы вынули записную книжку?» «Пускай его», — сказал Малвини. «Ведь через месяц мы напялим мундиры без погон и домой. Джентльмен хочет нам бессмертную славу обеспечить. Но молчок про все это, пока мы не уедем подальше от моего приятеля Бобса Бахадура». И я выполнил приказ Малвини.